Пять первоэлементов – элементов – это металл, дерево, вода, огонь и земля. Четырьмя компонентами являются тело, дыхание, бестелесные и телесные души, символизирующиеся, соответственно, элементами воды, огня, дерева и металла. Четыре кардинальных точки микрокосмической орбиты – суть юг, север, восток и запад. Если четыре компонента объединяются с элементом Земли в центре, который представляет мысль, концентрацию, то это называется гармонией четырех компонентов. Сяньминь Гуань Цзы сказал, когда глаза перестают видеть, тогда сила духа находится в печени. Когда уши перестают слышать, воспроизводящая сила находится в нижней части живота. Когда язык перестает двигаться, сила находится в сердце. Когда четыре органа будут совершенными, четыре компонента объединятся в центре с землей. Эти три элемента – воспроизводящая сила, жизненность и духовность. Два элемента – положительный ян и отрицательный инь. Вопрос. Си Минцзин и Цзин Синьцей Лунь говорили о блокировании полового канала для очищения алхимического элемента до тех пор, пока ученик не убедится в том, что воспроизводящая сила вырабатывается. Патриарх Лю Сю Ань также сказал, «Если заняты, схватите остаток, чтобы собрать внешний элемент». Ханг Чунг Ли сказал, «Это есть блокирование полового затвора». Чун Сю Цзы сказал, «Сублимируйте элемент до тех пор, пока вы не будете совершенно уверены в нем». И тогда вы будете создавать истинную жизненность. Я не знаком с методами блокировки. Пожалуйста, научите меня. Ответ. Лао Цзи сказал, низменность является корнем благородства, и низшее является фундаментом для высшего. Постнатальное питание и восстановление подобает низменному и высшему методам. Низменное рассматривается мастером как нечто, что может заставить человека вспыхнуть от стыда, а высшее – это нечто, лежащее на земле, что следует поднять. Синьминь Гуань Цзы сказал, «Бессмертные прошлых времен отказываются открыть это, потому что это было бы очень смешно». Дань Цзинь добавляет, «Говорите о корне, истоке, сущности и жизни – и о смертной полости. Это заставило бы говорящего вспыхнуть от стыда. И хотя метод очень глубокий, он может вызвать гомерический смех. Если воспроизведения не были очищены, то пренатальная жизненность не может развиться. И тогда, как вы можете собрать микрокосмический элемент, чтобы использовать вытекающую воспроизводящую силу? Вы должны погрузиться во все это, и когда микрокосмический элемент будет собран, тогда вы поймете это. Если воспроизводящая и жизненная силы устремятся наружу, вызывая трепет в вашем теле, нужно прижать средний палец к полости смертности, чтобы установить количество вытекающей и остающейся воспроизводящей силы, и уловить момент, когда она разделена на две части. Одну, выходящую наружу в виде половой жидкости, могущей создать потомство, и другую, возвращающуюся в канал Ду-Мо, где она будет очищена, чтобы перейти в жизненность, которую в дальнейшем можно преобразовать в эликсир бессмертия. Цзин Цинь Цей Лунь во второй главе говорит, «Воспроизводящая силы является самым драгоценным элементом для человеческого тела, в котором заключена сама его жизнь». И без нее он умирает, потому что она питает и предохраняет корень основной сущности и вечной жизни. Если она истощается, ее надо восстановить процессом воспроизведения. Это называется восстановлением воспроизводящей силы для укрепления мозга.